Глава 13. Ошибка. В этот раз надо обязательно запросить перенос поставки. Просто проверить, сработает или нет. Утром еще раз потренировался, похолостил, стрелять рядом с волком не хочу. Зверя накормил, в еду ему добавляю разные таблетки, предварительно превратив их в порошок. Антибиотики на всякий случай. Противовоспалительные, от паразитов и успокоительные. Он и так спит почти все время, и это правильно. Как известно, чем больше солдат спит, тем меньше от него вреда. Несмотря на то, что в армии мы стреляли много именно из Глока, успехами в точной стрельбе из этого пистолета, в отличие от винтовки, похвастаться не могу. У него абсолютно ублюдочный спуск. По-хорошему, его надо сразу же менять и ставить с наименьшим усилием. В общем, по опыту эксплуатации считаю, что Глок — самый сложный в стрельбе пистолет. Поэтому я и хочу поставить коллиматор. Чтобы нивелировать проблемы новичка, опытные стрелки утверждают, что лучше учиться именно с коллиматором. А потом уже переходить на механику. В моем же случае сейчас необходимо тренировать три вещи. Это хват, обработку спуска и картинку прицела. Ставил гильзу на кончик ствола, наводил на мишень и плавно жал на спусковой крючок, чтобы гильза не падала. И так раз за разом. Лучше всего делать такое упражнение с лазером холодной пристрелки. Но, если честно, я не могу тратить сейчас день поставки на это. Да и вообще, пистолет — это оружие ближнего боя и, вероятно, последнего шанса. Соответственно, нужно и тренироваться в экипировке, то есть в условиях, приближенных к боевым. Отвык я в Легионе от завтраков. Там двухразовое питание. Завтрак, конечно, есть. Можно прийти, выпить кофе или сока, съесть булочек с маслом или шоколадом. Но это сферический такой завтрак, в вакууме. На завтрак 99% личного состава не ходит, так как именно в это время подъем и сразу различные мероприятия. Да и вообще, я ем мало, хотя чем дольше тут живу на свежем воздухе, тем хочется больше какой-то дичи. Однажды я ел котлеты из кабана. Да-да, дикого кабана. Это были самые вкусные котлеты в жизни. Так что охоту для такого питательного удовольствия я не отбрасываю. Кроме того, хочется овладеть новой практикой. Да и рыбалка тоже. Вот подуспокоится все, обязательно поеду на морскую рыбалку. Когда я был маленьким, меня взяли вот на такую рыбалку, и я, пока знакомый дядька удил камбалу, травил за борт от качки. Надеюсь, сейчас ситуация будет получше. Также надо искать нормальные горные речки и пробовать удить там форель. Еще надо в ближайшее время обследовать морское побережье в другую сторону. Поискать выходы в тыл неприятелю. И главное — разведать, является ли мой остров островом или же полуостров. Это совершенно стратегическая информация. Спустился в операторскую, все привычно, тихо, спокойно, холодно. Это хорошо, это помогает сконцентрироваться. Приглашающий мигает значок ввода. Я, ничтоже сумнявшись, ввожу суммарный перенос поставок. Через секунду ответ: «Введите дату». Я тут же сдал назад. Главное, что тема рабочая. По идее, даже должны суммировать вес поставки. Эту штуку я применю, когда пойду в морской поход, так как это точно надолго. А еще это показатель, что мое развитие, если о каком-то развитии вообще может идти речь, идет нормально. Это некое поощрение. Сразу захотелось проверить позицию оружия, но решил не дергать тигра за усы. Мне сейчас нужна одежда, и не просто одежда, комплект. Начал судорожно искать, хорошо, тут много подсказок. Ищу, таймер отсчитывает срок. Вроде как только сел, а 15 минут уже улетело. Так, ВКПО 3.0 от группы Калашникова. Расшифровывается как комплект полевого обмундирования. А буква В, видимо, означает всесезонный. Есть летний, зимний наборы, демисезонный. Это, конечно, хорошо, но мне бы весь набор. Ага, есть и такой вариант. Ого-го! А вес-то не слабый. Ладно, берем, посмотрим, что там Родина заготовила. Как обычно, спрятался в соседней комнате, разглядывая полки с добром. В этот момент что-то мягкое и объемное свалилось на панель. Да уж, тут разбирать только целый день. Ладно, займемся этим позже. Пока открыл один из баулов и отыскал штаны. Вообще обратил внимание на качество вещей, пока все очень нравится. Померив штаны и осмотрев, сделал вывод, что однозначно лучше французских. Главное, что есть встроенные наколенники. Да и по функционалу гораздо лучше. Сегодня у меня в плане разведка. Надо, во-первых, проверить моих пигмеев. Ну, беспокоюсь я за них. Затем доеду до места прошлой стычки и дальше схожу пешком. С вечера все приготовил для рейда. Оружие вычищено, смазано, все приборы заряжены, магазины снаряжены, дополнительные патроны в подсумках, а также патронами забиты два ящика на мотоцикле. Счастье, что не на себе таскать. Еда, вода, броник, каска, вроде все взял. И, наконец-то, взял сетку на тележку. Сколько раз я ее забывал. Есть еще идея провести сегодня разведку от лагеря пигмеев к морю и обозначить там это место, поставить знак, чтобы потом, например, можно было ходить туда морем и вообще, чтобы с воды был какой-то отсчет, чтобы понимать, например, сколько я уже прошел и где нахожусь. Пока ехал, думал о том, что все-таки попал сюда из другого слоя реальности. Ну, во всяком случае, я не знаю, как еще это назвать. Потому что, как известно, другие люди попадали из реальности, где начиналась метеоритная катастрофа. А я, получается, попал, во-первых, на 10 или даже больше лет позже тех, кто, например, основал Русский Союз. И, во-вторых, в моей реальности идет большая война, но нет никаких метеоритных катастроф. У научников чехлы сорвет от такой информации. Хотя, кто знает, может быть, они уже в курсе. И новые потеряшки-попаданцы сыпятся уже из других слоев. Мотоцикл катил мягко, неспешно, тарахтя мотором. Уже привычный пейзаж мхов и огромных деревьев. Кажется, даже птицы уже привыкли ко мне. Накатанная тропа петляла меж деревьев, огибая поваленные деревья и выходы породы. Вся эта часть пути ощущалась безопасной, своей. Кстати, я никак не обозвал эту землю. Сначала надо выяснить, остров это или нет. Вот интересно, если это не остров, а полуостров. И есть тогда выход на большую землю? Что тогда? Брошу все и пойду исследовать? Ой, что-то я забегаю вперед. Тут и без большой земли поле непаханное. Интересно про дороги. Насколько я помню, почти везде на платформе есть дороги, а еще они появляются, когда население достигает определенного числа или идет исследование территорий. Видимо, мой поселок из одного дома с населением в 1,5 инвалида не попадает под нужную категорию в их компьютере. Интересно, что должно случиться, чтобы туда дорогу проложили? А если я накоплю дни поставки и закажу условный джип, мне проложат дорогу в светлое будущее? Ха. Вспомнил еще про платформу. Тут некие горячие головы предлагали назвать ее Пентагеей. У меня вопрос. Как в таком случае будут зваться жители по аналогии с Землей? Пентагейцы? Очень сомневаюсь, что жители Русского Союза захотят быть гейцами. Как по мне, так это дурацкая идея. Ладно, что-то я не о том думаю. Надо быть повнимательнее. Скоро уже поселок пигмеев. Снизил ход. Но они, конечно же, меня услышали задолго. Ведь все-таки звук двигателя считывается сразу. Тем более для них, непривычных к механизации. Пигмеи были одновременно и рады, и возбуждены, и, как мне показалось, чем-то встревожены. Они также галдели, радовались моему появлению, трогали вещи, одежду. Мелкие полезли на мотоцикл, как бы не скрутили мне там чего-нибудь. Но старшие погнали их палками от мотоцикла. Обратил внимание, палки были теперь у многих. Вместе пошли в поселок, осмотрел их норы, которые стали еще глубже, как мне показалось. В общем, не зря они сидели. Как бы им объяснить, что они сейчас живут на фронтире? Как бы согнать их с места в мою сторону? Вот не знаю. Я уже всю голову сломал. Не буду же я их по одному ловить и перевозить. Это ж бред какой-то. Нужно, чтобы они сами как-то поняли и снялись. Тут, мне кажется, пока жареный петух не клюнет, они не пошевелятся. Ну, в общем, все как обычно. А вот Люси и Ивана не было. Я подошел к вождю и жестами попытался задать вопрос, где эти двое. И мне показалось, что он меня понял, показал палкой на лес в сторону гор. Понятно, тоже в разведку ушли. Ну да ладно. Хотя увидеться хотелось бы. Пора выдвигаться, времени у меня мало. Вот теперь надо быть аккуратнее. На мотоцикле чувствовал себя в безопасности, хотя, разумеется, я знаю, что в разведку надо пешком ходить. Но я и пойду, только позже. Все-таки мотоцикл — это огромная экономия времени. Скоро уже будет место нашей схватки. Тут надо признаться, что у меня в какой-то степени топографический кретинизм. Мне очень легко потерять направление в лесу. Поэтому я никогда на себя не полагаюсь и делаю определенные метки. Именно поэтому в самом начале я обозначал место моего заброса. Иначе мог бы потом долго искать свой рюкзак. Сейчас дополнительно стараюсь запоминать какие-то ориентиры. Но и компас никто не отменял. Хотя сейчас пользуюсь им реже. Пока делаю метки из цветной материи. Обвязываю вокруг небольшого дерева. В будущем, когда будет окно в поставках, хочу заказать баллончик кислотной краски. Делать лесную навигацию. В России я такого не встречал, а вот во Франции все туристические тропы, причем везде и в горах тоже, маркируются специальной системой знаков, чтобы легче было ориентироваться. Это очень удобно. Это я все отвлекаюсь, чтобы не так страшно было. Вот почему я не пометил место битвы? Вот теперь не могу найти. Вроде бы все помню. Ничего нет. Ни сети, ни трупов. Ни даже крови нигде нет. Да ну и черт с ними. Иду дальше. Винтовка в руках, по-патрульному. Снята с предохранителя. Патрон в патроннике и 20 в магазине. То же самое с пистолетом. На винтовке очень важно, чтобы был правильно подогнан ремень. Он должен снимать часть веса при удержании, а также помогал бы при мгновенном вскидывании. Никаких следов дикарей не было. Зато справа начиналось небольшое ущелье. Но это громко сказано, скорее даже овраг. Внизу протекал ручей в окружении кустов, склоны были довольно пологие. В тот момент, когда я разглядывал кусты, получил сильнейший удар в грудь, который просто сбил меня с ног, и я полетел в этот чертов овраг. Как хорошо, что винтовка на ремне, успел прижать ее к себе, чтобы не сломать ничего. Рюкзак смягчил удар. Дальше я покатился вниз, но все-таки успел сгруппироваться, расставил ноги и немного затормозил. Хотя это и не спасло меня от падения в болотистую грязь. У меня из груди торчала огромная стрела. Да какое там? Это ж целое копье, а не стрела. Минус один магазин. Попало прямо в него, расколов к чертовой матери. Вырвал и выбросил стрелу. Решение пришло мгновенно, и я побежал вдоль оврага навстречу стрелку, то есть тому направлению, откуда прилетело. Ох, как тяжело бежать. Около каких-то кустов я сел и замер, направив винтовку туда, где, по моим прикидкам, должен был появиться дикарь. Бегать мне много не надо, дыхалка сбивается просто на раз, и ни о какой прицельной стрельбе речи быть не может. Так и произошло. Тело высунулось над оврагом, ища меня взглядом, и тут же поймал двойку в грудь. Свалился вниз, покатился по склону и замер у воды. Пока он летел, успел разглядеть его лук. Да это был тот самый стрелок. А лук? Это не лук, это какая-то рессора от Белаза, кошмар какой-то. И если бы не броня, ох, проткнула бы меня, как букашку. Так, а сколько их? Не сидеть, не сидеть, смена позиции, быстро! Бегу теперь в обратную сторону. Главное, чтобы с двух сторон не зажали, тогда хана. Ага, а вот и появился третий, тоже лучник, и тут же спрятался гад. Бегу, хотя это громко сказано. Ах ты, падла! Он натянул тетиву за кромкой оврага, за пределом моей видимости, и высунулся только для выстрела. Я только и успел упасть влево в кусты и в воду, выставив руку, но все равно промочил снова и ноги, и весь левый бок. Новые штаны испачкал. Не к месту промелькнула мысль. Пока падал рядом с тяжелым звуком, вжух, и пролетела стрела, воткнулась в землю, где-то там, позади. Снова вперед, не сидеть, сократить дистанцию. Я пробежал еще 5 шагов, залез в кусты и сел, подложив ногу под себя, опираясь локтем на колено, вскинул винтовку. Он успел перезарядиться, но позицию, в отличие от меня, не сменил. Только он появился в прицеле, сразу же поймал 2 пули в грудь и солдатиком упал вниз. В этот же момент почти напротив меня показался еще один и тут же спрятался. Я не успел навестись, но все равно выстрелил несколько раз на подавление по кромке, вырывая клочья земли. Мне нужно держать его подальше, не подпускать ко мне. Рванул на груди под сумок, доставая зарюл, чеку долой, пошла по дуге, старался закинуть подальше на край оврага. Бабах! Грохнула «Мама, не горюй». Садануло по ушам, даже несмотря на то, что я внизу был. Сразу достаю 2-ю, кидаю туда же. И бегом наверх. Грохает 2-я. Я, цепляясь за землю, подползаю к краю, быстро выглядываю. Ага, стоит, крутится в 10 метрах. Ставлю локти на землю, приклад к плечу и всаживаю сразу 0,5 магазина. Просто давлю на спуск. Вижу, как пули пробивают его насквозь. Он заваливается и падает плашмя, так и не выпустив копье из рук. Осматриваюсь, ища противников. Нет, не наблюдаю никого. Но вылазить я не спешу. Подожду, послушаю. Прячусь и двигаюсь по оврагу обратно к 1-му дикарю. Высовываюсь уже там. Не надо маячить на одном месте. Все время нужно менять позицию. Быть может, у них там тоже ушлый наблюдатель-координатор сидит. Смотрю, слушаю, вроде бы никого. Вылез наверх и сразу подумал, ну вот что я за дурак? Когда уже голову включать начну? Ну, куда ты поперся? Зачем, разведчик хренов? Вот в который раз уже не угрохали по глупости? Обвесился игрушками новомодными и попер дурняком на танке. Вот куда ты лезешь? Вот сколько еще нужно получить по башке, чтобы мозгами своими куриными начать пользоваться? Но все же есть, чтобы воевать нормально. Зачем на рожон-то лезть? Фух, ладно, пар выпустил. Да, действительно, что-то я охреневаю в атаке. И вот сейчас я получил очень хороший щелчок по носу. Спасибо, все понял. Больше так делать не буду. Это еще хорошо, что ни в какую волчью яму не попал или не получил самострелом в бочину. Иду за мотоциклом, периодически оглядываюсь, а сам думаю, не заминировать ли мне трупы. И хочется, и колется. Ведь с одной стороны на трупы сбежится зверье, чтобы почистить. И вот что мне проку, если половина из них ослепнет или оглохнет, ну и погибнет вскоре? Если бы точно знать, что эти уроды придут, то тогда да. Подъезжая, немного нервничал. Вдруг их еще кореша шарится где-то. Было бы очень неприятно. Спустился, сфотографировал всех, забрал луки, стрелы, копье. Поехал побыстрее отсюда. Несмотря на грубый просчет в тактике, у противника 6 двухсотых. Это не может не радовать. 6 крепких мужиков, разведчиков у них больше нет. Снова окружают пигмеи. В этот раз сразу заметил моих ребят. Люся тут же запрыгнула на мотоцикл и кинулась обниматься. Удивительно, но объятие как форма социального контакта было уже тогда. А быть может и намного раньше. Тоже обнимая ее, глажу по голове, Тут же рядом крутится Ванька, ему тоже достается. От меня воняет маслом и порохом и новой одеждой. Но для них это новые запахи, и я не уверен, что все воспринимается как вонь. Думаю, тут зависит от первоначальной ассоциации. Так что впоследствии эти запахи, наоборот, для них будут приятными. А вот то, что им точно не нравится, так это оружие дикарей. На нем тоже присутствуют следы этой белой дряни. Вожак, кстати, с топором не ходит, видимо, припрятал его. Да, тяжеловат он для него, конечно же. Луки пигмеям бессмысленно отдавать, как и копье. Не их размерчик. И даже не мой. Этому оружию позавидовал бы любой музей мира. Выглядит оно страшно и очень как-то по-древнему. Тем временем ребята пытаются мне что-то втолковать, но я ничего не понимаю. Показывают на себя, на лес. Нашли что-то в лесу? Мне идти с ними? Ну вот, не говорю я на австралопитекском. Но тут уже я показываю на оружие, даже беру в руки копье и показываю в сторону леса. Понимают? Нет. Похоже на разговор слепого с глухим. Правильно ли то, что я отдал им топор дикарей? Если дикари придут, то это будет улика. Хотя, если они доберутся до них, уже будет все равно. А так хоть кого-нибудь зарубят, надеюсь. Похлопываю по тележке, и мои двое из ларца радостно запрыгивают. Поехали, есть еще одно дело, и мы покатили на разведку к морю. Я тут вообще стараюсь двигаться по четким линиям. Я имею в виду, что есть воображаемая линия от моего дома к пигмеям, условная линия север-юг, море на востоке, горы на западе. Мне так гораздо легче ориентироваться. Спускаемся потихоньку вниз вдоль ручья, который вытекал из небольшого озера за поселком пигмеев. Погодка стоит отличная. Такое приятное теплое лето, но без жары. Это очень комфортно. Как хорошо, что не среди зимы меня выкинули. Хотя, ну, я взял бы снегоход или мотособаку. А вот дикари бы прикурили. В своей рванине по колено в снегу много не походишь. Кстати, неплохая идея просто пересидеть их. К весне большая часть, небось, передохнет. А вот и море показалось. Подул ветерок, запахло йодом. Море — это всегда радость. Смотришь на море, и все печали уходят. Я даже остановился полюбоваться. Ребята тоже смотрят во все глаза. Хорошо, что нет резких обрывов. Ну, по крайней мере, на этом участке. Собственно, мы и приехали. Я заглушил байк, все высыпали наружу. По-хорошему, надо быть очень внимательным. Запросто можно нарваться на еще одну группу. Поэтому я знаком приказал им держаться за мной, а сам двинулся вперед. Дальше надо пешком, спустимся вниз и выйдем на побережье. Забавно, но вот так вот и научимся в тройке двигаться. А вот интересно, если с ними регулярно заниматься, насколько они спрогрессировать смогут? Думаю, язык простых жестов на примере военных, например, они освоят. Типа «стой», «иди», «смотри» и так далее. Они уже в принципе все повторяют за мной. Я для них какой-то полубог, наверное. Спустились по ручью вниз. Ручей совсем небольшой, так, ручеек. Кстати, вода в озере должна быть очень чистая, постоянно обновляется. Рыбку, что ли, там половить? Интересно, а пигмеи бьют рыбу острогами? Так, теперь командую им остаться позади и замереть. Всегда все показываю на своем примере. Потом также жестами говорю им, чтобы сидели на месте, указываю пальцем на себя и показываю рукой направление на пляж. Мол, я иду туда. Надо же, слушаются. Сейчас больше опасаюсь левой стороны. Ведь где-то там эти чертовы дикари, и по-любому они разведали свое побережье. Влево, вправо вроде бы никого нет, все чисто. На побережье валуны, коряги, куча миновалины водорослей, и все это добро гниет, выделяя специфический запах. Облокачиваюсь на валун, выставляю прицел на максимальное увеличение. Вот пусть как бинокль и поработает. Но тоже, насколько хватает дистанции, все чисто в обе стороны. Машу рукой, они бегут. Приятно на них смотреть, такие открытые, непосредственные, радуются всему новому. Цветы жизни, блин. Море они уже видели, даже успешно походили по нему, попробовали его на вкус. Так что почти что морские волки. Вот сюда я и высажусь в следующий раз. Приду сюда за водой с припасами, прихвачу этих матросов и уйдем с ними в каботажное плавание на целый день. Я даже уже придумал, что можно будет взять вздвоенный заказ. В свое время на Дальнем Востоке часами вот так ходил по побережью, когда был подростком. Все хотел вернуться в те края, да вот как-то оказии не было. Еще очень хочу на север. Набрать икры, особенно селедочной. По мне, она так повкуснее красной будет, если в масле. У себя не довелось сходить в каботажку, так что здесь получится. Не, конечно, если лодку не упрут. На одном из склонов повыше, рядом с ущельем, намотал красную тряпку. Не бог весть что, но уже лучше, чем ничего. Довез малышей обратно. Думаю, они теперь сами сюда ходить будут. Ох, переживаю я за них, если честно. Если напорятся на этих упырей, то все. И ведь ничего не сделаешь. Задержался в поселке, посидел с ними, костерок разожгли. Надо бы им кресало заказать. Да, конечно, закажешь тут. Вырубил несколько хороших прямых палок, чуть выше их роста. И хорошим ножом остро заточил, сделал подобие копья. Не, понятно, что это полная ерунда, но это лучше, чем ничего. Отдал Ивану с Люсей, вождю и еще парочке из его окружения. Отдал им также зажигалку, показал, как пользоваться. Люся, кстати, так и ходила с этой сумкой, что я дал ей в прошлый раз. Мотница. Домой приехал уже в сумерках. Первым делом проверил волка. А его и нет. Да неужто свалил? Вроде бы рановато ему еще. А нет, вот ты где. Развалился прямо на крыльце у меня под дверью. Охранник, уважаю. Встает тяжело, но ковыляет в сторону своего убежища. Идет так же тяжело, ногу приволакивает. Ну да там повязка не дает. Надо бы, конечно, снять уже по-хорошему. Надо. Ну вот, подойти к нему как-то жим-жим. Страшно. Ладно, пусть еще пару дней походит, сниму. Просто тут дело такое, что все мышцы и кожа у него на немецкий крест. Я даже не уверен, что полностью восстановится. Вот кто знает, сколько нервов ему там перерубили. Знаю по себе, у меня тоже нервы перерезаны. Думаю, волк нюхал и разглядывал черепа. Вот интересно, что он чувствовал, и есть ли у него ассоциативное мышление? Представлял ли он, как его собственный череп составит компанию этим двум? Понимает ли он, что я тоже не пальцем деланный? Думаю, да, чует гад что-то, иначе бы его тут не было. Вечерние посиделки с травяными настойками стали уже традицией. Перед чаепитием навалил ему мясо на сон грядущий. Хоть и делаю это каждый день, а все равно все сжимается, когда подхожу к нему. Но в этом случае мандражировать не надо, он же все чувствует. Поэтому просто успокаиваюсь, стараюсь вообще ни о чем не думать. Подхожу, забираю его тазик, потом наваливаю еды, и вот так же подношу, разворачиваюсь и ухожу. И все плавно, спокойно, без суеты. То же самое с водой. Надо бы новой принести. А потому сходил на родник. Так, в общем, и привыкаем друг к другу. Перетащил скамеечку на другую сторону, на волчью. Пью отвар, смотрю на него. Он на меня. Вот так и живем. А мне еще чистить оружие и баиньки. Ночью проснулся в туалет. Ну, часто бывает так, что хочешь в туалет, но не хочешь вставать. И спать толком не получается. В общем, ни туда, ни сюда. В конце концов, встал. Вот живу тут уже сколько, а тапочек нет. Это непорядок. Ладно, пойду босиком. Цепляю кобуру прямо на трусы. Да, раздолбайство, знаю. Но не буду же я весь ремень из штанов вытаскивать. Вышел, темнота почти полная, новолуние. Воздух холодит кожу, поворачиваюсь к лесочку и упираюсь в три пары огромных желтых глаз в 5 метрах от меня. Замерли и я, и они. Заметил, что глаза в центре повыше 2 крайних. Ну что, Харри, смотрите? Поворачиваюсь и иду к кустам. А что делать? Я чудом до сих пор не обоссался, просто сжалось все до основания. Теперь неделю свой перчик искать. Кое-как сделал свои дела и ушел в дом. Закрыл дверь на засов. И только тогда выдохнул. Фуф. Это ж каждый день такой стресс. В общем, кореша в больничку к Волку пришли проведать. И ведь нашли как-то. И приходят ночью, чтобы я не знал. Вот ведь хитрые какие. Надо фотоловушку поставить. Наверняка узнаю много интересного.